«За это можно выпить», — согласился Тим, и мы выпили. Потом выпили за освобождение из лап свирепых одноглазых морских пиратов. Потом за побег из ложи вольных каменщиков. Потом за освобождение от цепей на галере. За удачный побег из гарема турецкого султана. И под конец, когда пицца и сосиски уже кончились, за здоровье. Вино было легкое, на нас с Тимоти совсем не действовало, но Тина слегка запьянела. Порозовели щеки, развязался язык, глазки так и сверкали. «А знаете, мальчики, я вас сначала за гангстеров приняла. Решила, что внизу разборка с конкурентами была, и вы зачищать пришли. А потом за полицейских вас держала. Думала, вы от меня избавиться хотите. Думала, вернусь, а вас нет. Кто вы на самом деле?» Мы переглянулись с Тимоти. «Тина, ты абсолютно права», — громко зашептал я. «Мы наемные киллеры. Я шеф, а Тимоти — мой телохранитель». «Правильно, Тим?» «Так точно, шеф. Меня зовут Москита. Смерть Москита. Нам поручили перестрелять всех мафиози, взорвать к чертям собачьим этот наркозавод, а заодно и водокачку». Серебристый смех рассыпался по комнате. «Киллер с телохранителем. Такого даже мой дедушка придумать не мог. Перестрелять, а потом взорвать. Ой, не могу, а водокачку зачем?» «Чтоб не гудело», — решительно произнес Тимоти. «Правильно», — одобрила Тина, — «с нее надо начать». «Решено», — сказал я. «С завтрашнего дня взрываем водокачки». «Парни, а на самом деле, что вы здесь забыли? Если не секрет, конечно». Мы опять переглянулись с Тимоти. «У тебя на верхнем этаже вода была?» «Не было. Выгляни в окно. Что видишь? Водокачку». «Ее решено расширить. Этот дом снесут. Здесь построят второй насосный зал». «Так вы не шутили, что дом расселяете?» «Тина, дорогая, какие шутки в рабочее время? А ты чем займешься?» «Придумаю что-нибудь. Не пропаду. Есть одна древняя профессия. Меня здесь хорошо натаскали». Я посмотрел на Тимоти. Он пожал плечами, мол, сам решай. «Для начала поживешь у нас, отдохнешь, а там видно будет». «Как прикажете, шеф?» — весело отрапортовала она. «Кстати, я столько ночных игр знаю. Здесь это называлось отрабатывать дозу. Скучно не покажется». «Тина!» «Гнус, не будь моим дедом. Вы мне жизнь спасли. Я вам по гроб обязана. Чем могу, тем и отблагодарю. Хоть раз за 2 года по взаимному согласию. Знаешь, как приятно». Я покраснел, а Тимоти заржал. «Ну, Тина, ты его уделала. Чтоб гнус покраснел, я такого за 5 лет не видел». Тимоти зачем-то аккуратно составил пустые бутылки в угол. Тина сказала, что пошустрит насчет вещей и подождет нас внизу. «Что я в ней нашел?» — спросил я у Тимоти. «Олух царя небесного, ты понимаешь, что это глупо?» «Что?» «Посмотри на себя в зеркало». Я открыл дверцу шкафа и посмотрел на себя в зеркало. «Влюбленный болван», — прокомментировал Тимоти. «Ты хоть понимаешь, что она сдохнет через 3-4 года, а до этого из тебя все соки высосет?» «Зря он так сказал, только завел меня. Когда мы закончили и устало спускались в подвал, Тина заканчивала упаковывать в рюкзак выпотрошенные пакетики из-под дури. Каждый пакетик аккуратно расправлялся и укладывался в стопку. Потом стопка закладывалась в пластиковый пакет и в рюкзак. Рядом уже наполненный стоял чемодан. «Зачем это тебе?» — поинтересовался Тимоти. «Не понимаешь? В каждом пакетике хоть что-то да осталось. 5 пакетиков доза. Наизнанку вывернуть, в стакане прополоскать и готово. Мне этого до конца жизни хватит». «Больше ни одной дозы», — решительно сказал я. Подхватил чемодан, накинул на плечо лямку рюкзака и вышел из дома. Высыпал все свертки и пакетики посреди мостовой и щелкнул зажигалкой. Костер занялся сразу. «Зачем так-то?» — обреченно воскликнула Тина. «Зачем так?» — повторила она совсем тихо. Я думал броситься к костру, но девочка оказалась из крепкой породы. «Больше ни одной дозы», — повторил я. Схватил ее за руку и потащил за собой. Тимоти сплюнул и побрел за нами. Когда добрались до ночлежки, Тина была никакая. Действие дозы кончилось, начиналась ломка. Тимоти нес ее как тряпку, перекинув через плечо. «Никаких женщин», — заволновался хозяин, едва заметив нас. Я направился к стойке и отсчитал 50 момент. «Верни 3-ю койку в нашу комнату. Мы частные детективы, разыскиваем пропавших подростков. Это вот, разыскали. Но вернуть деду в таком виде не можем. Она будет жить с нами, пока не войдет в колею. Ты понял?» Хозяин мелко закивал. За это я угостил его сигарой. «За дозу она сейчас мать родную убьет», — продолжил я. «Так вот, если она получит хоть одну дозу, Тимоти отрежет тебе яйца. Оба. Понял?» «Но почему мне? Мало ли здесь народа бывает». «Ты знаешь, кто здесь бывает», — строго сказал я и направился вслед за Тимоти к лестнице. Месье, койка, которую вы вчера выкинули в окно, поломалась». Я вернулся и отстегнул еще 50 монет. Тину пришлось привязать к кровати. Зрачки у нее были уже во всю радужку. Тимоти развел в стакане 3 таблетки снотворного и силой заставил ее выпить. Через 10 минут снотворное подействовало. Мы отвязали Тину от кровати, раздели и вновь привязали полотенцами за руки и за ноги к спинкам кровати. Тимоти действовал быстро и сноровисто. «Где ты так научился?» – спросил я. 4 года в психушке медбратом подрабатывал. «Когда?» «Студентом». «Гнус, ты дурак. Бес тебя убьет». «Убьет», — согласился я. «И будет прав. И меня убьет». «Тебя не убьет. Почему?» «Ты останешься здесь. Завтра она придет в себя, и у нее будет ломка. Мне ее не удержать». «Ты это брось». Я не стал отвечать. На следующий день я наломался так, что еле дотащился до ночлежки. Бес оштрафовал нас с Тимоти на 20% с каждого. Я сумел уговорить его, что с меня надо снять 35, а с Тима 5. Потом мы всей командой сверлили отверстие в бетонной стене резервуара. Пепел экономил каждый грамм пластиката, поэтому отверстий нужно было много. И сверлить их нужно было под строго заданным углом. В каждое отверстие пепел закладывал на разную глубину несколько шариков пластиката, а потом заливал эпоксидкой. Пока закладывал взрывчатку, что-то насвистывал, а когда дело доходило до эпоксидки, начинал ругаться нехорошими словами. Эпоксидки он не любил, но мы это только по губам определяли, потому что в вое насосов слов не слышно. «Тим должен быть мне благодарен за то, что остался дома», — думал я, но Тимоти совсем не хотел быть мне благодарен. Он язвил и ругался, а левая рука у него была обмотана бинтами. Тина по-прежнему лежала на кровати, но рот ее был заклеен широким медицинским пластырем. А на лбу светился свежий синяк. «Спит?» – спросил я. «В отключке», – зло отозвался Тимоти. «Снотворное не действует». «Что с рукой?» «Укусила. Ты знаешь, она умная девчонка». «Все они под дозой умные». «Нет, она сама по себе умная. Попросилась в туалет. Я отвязал». Зашла в туалет, потом в ванную, набрала в рот воды, пожевала мыло, а потом выплюнула мне в глаза. Чуть не сбежала. Я сходил в аптеку, посоветовался со старым аптекарем, накупил снотворного и бинтов. И перебинтовал Тимоти руку. Потом распечатал одноразовый шприц, отломал носик у ампулы снотворного и вколол Тине 3 кубика. Сорвал с ее рта пластырь и лег спать. В 6 утра нас разбудили вопли Тины. Я вколол ей еще 3 кубика. Выслушал, что о нас думают соседи, извинился и опять лег спать. Утром выяснилось, что рука у Тимоти распухла и работать он не сможет, поэтому сидеть с Тиной опять ему. А я купил в аптеке затычки для ушей и пошел сверлить стену. Через 5 дней такой жизни мы с Тимоти сбросили 7 кг, а Тина вообще превратилась в скелет. Но рука у Тимоти начала заживать, и мои кровавые мозоли от перфоратора начали заживать. А Тина просила уже не дозу, а чтобы я вколол ей снотворного. Так и спала по 22 часа в сутки с короткими перерывами на завтрак, ужин, туалет и массаж. Массаж делал Тимоти, чтоб пролежней не было. Ему видней. «Парни, я вчера Кеннера видел», — сообщил Пепел, «когда мы переодевались перед работой в оранжевые комбинезоны ремонтников. А он тебя? Он меня тоже». Скосил глаза, кивнул слегка и пошел своей дорогой. Так и разошлись. Я по одной стороне улицы, он по другой. «Хвост за ним был?» — хмуро спросил бес. «Был. Один кибер в 3 шагах сзади, другой в 10. Крот зарычал и сжал кулаки. Они были с Кеннером друзьями, пока Кеннер не засветился. «Всех нас это ждет», — думал я, налегая на рукоятку перфоратора. «Все будем на хвосте киберов таскать. Доживем еще, что все компьютерные сети сольются.